Глава 35. В самые тяжелые времена великий воин Гуань Ян воззвал к лазурному дракону. «Сможешь ли ты помочь мне?» — взмолился воин. «Нужно лишь попросить», — ответил дракон. И сделка была заключена. Легенды гор, 754 год. «Меня лихорадило, и спать я могла лишь урывками. Засыпая, я чувствовала, как горит кожа, но стоило мне проснуться, как тело начинало трясти от холода. Кое-как мне удалось сесть и привалиться к стене. Я пыталась унять дрожь, но тщетно. И вместо этого решила наблюдать за тем, как перемещается с камня на камень луч лунного света. Прости, что так обращался с тобой. Я вздрогнула. Не ожидала, что Скай тоже проснулся. Он сидел у стены, опершись локтем на колено. «О чем это ты?» — тихо спросила я, чтобы не разбудить остальных. «О той ночи, когда мы сражались на мечах. Я был жутко зол и не соображал, что делаю. Я правда жалею. Жалею о том, как вел себя с тобой». Я кивнула. «Той ночью он разговаривал со мной свысока, унизил меня, приказал покинуть войско и вернуться домой. Я отвела взгляд и сделала вид, что разглядываю свои оковы. Знаешь, я ведь осталась прежней, — наконец сказала я. Я все тот же солдат, с которым ты тренировался каждый вечер». Он одарил меня грустной улыбкой и произнес, понизив голос. «Я пытаюсь убедить себя в этом. Мне просто нужно чуть больше времени, чтобы относиться к тебе так же, как тогда». «Больше времени. Именно этого не хватало многим из нас. Однажды я решила, что мне нужно еще немного времени, чтобы познать жизнь за пределами женской половины дома. Но на самом деле я не ожидала, что смогу выжить в сражениях, хоть и не сказала об этом Сюин, когда уходила. Все, на что я надеялась, — это всего лишь пара месяцев свободной жизни. Однако сейчас я жаждала большего. В этом и заключалось коварство свободы, — так говорила мне мама. Стоит один раз ощутить ее сладкий вкус, как больше не захочется с ней расставаться. Внезапно дверь распахнулась, ударившись о стену с громким треском. Тао и воробей подскочили, разбуженные шумом. Несмотря на поздний час, в нашу тюрьму прибыл отряд стражников. Я нахмурилась, разглядывая их с нескрываемым изумлением. Но оно лишь возросло, стоило им направиться прямиком в мою сторону. Стражники сняли кандалы с моих ног, но железные оковы на запястьях не тронули. «Куда вы меня уводите?» — взволнованно спросила я, вынужденная сделать несколько шагов вперед. Солдат, удерживающий меня за плечо, хмыкнул. «Принц велел привести тебя». «Принц?» — ошарашенно повторила я и обернулась к Скаю. «Но кто?» «Нет!» — закричал Скай таким жутким голосом, какого я никогда не слышала. «Пожалуйста, Жень!» В его глазах ясно читалось отчаяние, и тогда я поняла, что он уже не верит, что сможет когда-либо увидеть меня снова. Скай считал, что меня вот-вот убьют. «Скай!» — в ужасе выкрикнула я, но дверь за моей спиной тут же захлопнулась. Прежде чем втолкнуть меня в крытую повозку, стражник завязал мне глаза. Но совсем скоро, когда повозка тронулась с места и принялась трястись на каждом булыжнике, я потеряла всякое представление о том, в какую сторону мы ехали. Однако, когда движение прекратилось, а меня вытащили наружу, я почувствовала, как изменился воздух вокруг. Меня вели по коридорам, в которых пахло ладаном и лавандой, но характерного запаха моря я уже не ощущала. Как только с меня сняли повязку, я поняла, что меня привели в роскошную гостиную с окнами, с закрытыми занавесками из рисовой бумаги, с лакированной мебелью и шелковыми гобеленами на стенах с изображением старинных бамбуковых лесов. На возвышение передо мной развалился Мин Лэй. Он сменил простую одежду на шелковый халат, украшенный искусной вышивкой. Сейчас в его ушах покачивались серьги из золота и оникса, а волосы были украшены золотой заколкой буяо. На его пальцах поблескивали многочисленные перстни. Я заметила, что на некоторые пальцы он надел сразу по два кольца. Оказалось, Лэй не лгал, когда говорил о своем тщеславии. Но остальные его слова остались ложью. «Ваше высочество!» — поклонился Лэю стражник и выпустил меня из своей хватки. Я тут же покачнулась. «Ваше высочество? Лэй, принц царства Симин?» Он удобнее устроился на софе, зевнул и потянулся с грацией рыси, а затем повернулся ко мне и посмотрел с той же беззаботностью, с которой разглядывал меня в трактире, словно сейчас мы просто собрались пропустить по стаканчику в одной невзрачной рыбацкой деревушке. «Генерал Ху сообщил мне о твоих странностях», — произнес он, побарабанив пальцами по фарфоровой чашке с дымящимся вином циндзю. Взгляд его переместился на мои железные кандалы. Не могу сказать, что был удивлен этим. Смысл его слов не сразу дошел до моего сознания. Недолгая поездка отчего-то сильно утомила меня, и я едва держалась на ногах. Однако кто знает, чем на самом деле была вызвана моя усталость? Жаром и болью во всем теле или же отсутствием силы духа дракона, которую подавляли железные оковы? Лэй неторопливо потягивал циндзю. Когда он поднялся на ноги, края его халата разошлись в стороны, открывая вид на крепкую грудь. Я быстро отвела взгляд. «Самым мудрым решением было бы убить тебя», — сказал он, и его жестокие слова показались мне сродни пощечине. «Очевидно, ты представляешь угрозу». «Разве?» — я подняла голову, пытаясь унять дрожь. «Я закован в цепи, безоружен и едва могу ходить. Ты считаешь это угрозой?» «Да», — ответил он, взглянув в мои глаза. «И ни одной». Я выжидающе смотрела на него, замерев на месте. Он осушил очередную чашку с вином и вытер губы. «Я скажу так. Твое существование является свидетельством крайне нежелательной правды, а я бы предпочел ее не знать». Я надавила пальцем на сломанный ноготь. «Тогда убей меня и продолжай заниматься самообманом». Его губы растянулись в улыбке. «Я ведь говорил, что не выношу лжецов». «Значит, ты должен ненавидеть сам себя». «О, да!» «И жутко!» — кивнул он. Его пронзительный взгляд был прикован к моему лицу, но в этот раз я не стала отворачиваться. В груди вспыхнула ярость, начиная расправлять свои крылья, словно птица. «Что ж», — произнес Лэй и махнул рукой стражи, — «отведите его в соседние покои и позовите Отом. Пусть она осмотрит его. Наш пленник явно болен». Он быстро взглянул мне в глаза, но тут же отвернулся. «И проследите за тем, чтобы его кандалы всегда были на месте».